Ты в самом деле ничего не слышал о Визаре? Ни словечко. Так что ты там начала о нем говорить? Что вот только... Она прижала пальчик к его губам, сказала загадочным шепотом. Потом, граф, о других колдунах и о других делах. Все потом. Сварог и сам не заметил, как отставил бокал на столик. Должно быть, рука действовала совершенно самостоятельно, потому что ей, руке, неудобно было одновременно держать бокал и обнимать Мину. Как Мина оказалась у него на коленях, он тоже не заметил. Просто махонький кусочек жизни выпал из его сознания. Секунда, и вот же ее губы на вкус, как кабанья кровь, ее тело дрожит, как натянутая струна. Он поднял ее, перенес на кровать, и волна сладостного безумия накрыла их обоих с головой, как штормовой океан. Наверное, были какие-то бессвязные речи, стоны, шепот, мольбы, слова. Звон упавшей бутылки, Сварог не помнил. В памяти остались только ее тело, матово отсвечивающее в полутьме каюты, изгибающееся, податливое, раскрывающееся ему навстречу, и сладкая мука, пронзающая каждую его клеточку. И мучительная сладость, от которой кровь вскипала и колотилась в стенки сосудов в ритме его движений, прося снаружи. А потом стены каюты конвульсивно сжались, сдавили их, как прессом, и они умерли в объятиях друг друга. «Знаешь, я еще никогда не была с настоящим иным, что только с самозванцами, скотина, я серьезно, да и мне как-то не до шуток. Хочешь узнать, есть ли разница между тобой и простыми смертными?» «Да как-то не особо, видишь ли. Я, видишь ли, непростой смертный и сам знаю себе цену. А цена эта не маленькая. Ай, перестань, шучу, шучу. Но перестань, больно же. Так тебе и надо. Нет, правда, если ты иной, то почему тебе ничего не известно о том, что тут происходит? Амнезия. Провалы в памяти. Склероз. Где нас будет ждать твой загадочный Визари? Предместье Вас Родонт. Я совсем недалеко от столицы. Отлично. И как я его узнаю? Он сам узнает тебя. Еще более отлично. А как я туда попаду? Это ж моя забота. Она вдруг замялась. Вас доставят аккурат к поместью. А там и Визари встретит. Вот разве что... Что еще такое? Сварог мигом напрягся. Нет, ничего. После расскажу, ладно? Иди ко мне. Позднее Сварог так и не смог бы сказать с уверенностью, было ли дальнейшее сном, или все происходило на самом деле. Он вышел в коридор. Было уже утро, это точно. А вот потом... В коридоре было пусто, тихо, и царил полумрак. Сварог приоткрыл было дверь в свою каюту, потоптался на пороге, дверь закрыл, и негромко постучал в каюту по соседству. «Заходите, Маскап!» — донесся изнутри голос Рошаля. «Не спите?» «Какое там?» Рошаль лежал на кровати, прямо в одежде, поверх покрывала, и при свете ночника лениво изучал какой-то справочник, наверняка упертый из библиотеки. «Я вот тут выяснил, что пряжки на ремнях наших друзей — ничто иное, как знак принадлежности к тому или иному сословию. Крестообразное у оружейников, круглое с лепестками у гидротехников, ну и так далее». Он поднял глаза, посмотрел внимательно на Сварога и принял сидячее положение. «Есть новости?» «Еще какие?» Сварог прикрыл за собой дверь. «Не чита вашим пряжкам. Я выяснил, что такое иные. И кто послал эту лодку выловить нас из океана?» Рошаль зевнул, произнес безразлично. «А, маг по имени Визари, да?» Сварог остолбенел. «Вот черт! Вам-то откуда?» Рошаль не спеша закрыл справочник, отложил его на столик и хитро посмотрел Сварогу в глаза. И до Сварога дошло. «Охранитель! Старая вы сволочь! Опять подслушивали!» «Не подслушивал, мастер-капитан!» — оскорбленно поправил охранитель. «Не подслушивал! Делал свою работу! изучал, выведывал, вынюхивал, узнавал, да и в конце концов вас охранял, мало ли что».